Глава вторая. Синго подошел уже почти к самому дому, но остановился и стал рассматривать подсолнухи, росшие в соседнем дворе. Задрав голову, он приблизился к ним. Подсолнухи, склонив макушки, высились по обе стороны калитки, и когда между ними встал Синго, проход оказался загорожен. Подошла девочка, жившая в этом доме. Она остановилась за спиной Синго и терпеливо ждала. Она, конечно, могла пройти в калитку, протиснувшись боком между Синго и подсолнухом, но девочка узнала Синго и поэтому терпеливо ждала. Наконец Синго заметил ее. «Какой огромный цветок! И красивый!» — сказал он. Девочка чуть смущенно улыбнулась. «У каждого по одному цветку». «По одному. Вот почему они такие большие. Давно расцвели?» «Да». «Сколько дней, как расцвели?» Девочка, которой было лет 12-13, не смогла ответить. Задумавшись, она посмотрела на Синго, потом вместе с ним снова уставилась на подсолнухи. Девочка была загорелая, круглолицая, а руки и ноги худые-прихудые. Отступая, чтобы пропустить девочку, Синго посмотрел на другую сторону улицы. Там, у домов, тоже росли подсолнухи. На одном было даже три цветка. Правда, вдвое меньше, чем эти, у дома девочки, и все на самой верхушке. Синго пошел к своему дому, все время оглядываясь на подсолнухи. «Отец!» — раздался голос Кикука. Кикука стояла за спиной Синго. В руке у нее была корзина, из которой торчали стручки сои. «Идете домой и по дороге любуетесь подсолнухами?» Кикука было неприятно, не от того, что Синго разглядывает подсолнухи, а от того, что он снова пришел без сюити и, как ни в чем не бывало, смотрит на цветы. «Какие великолепные!» — сказал Синго. «Как голову великанов, правда?» Кикука безучастно кивнула. Слова «голову великанов» пришли ему на ум только сейчас. Раньше, глядя на них, он совсем так не думал. Но, сравнив цветы подсолнуха с головами великанов, Синго вдруг ощутил их мощь. И одновременно поразительное их совершенство. Лепестки, как венец, а в центре, занимая большую часть круглого цветка, тычинки и пестики. Плотно пригнанные друг к другу, они буквально усеивают цветок. Но нет и намека на борьбу, между ними царят мир и спокойствие, и бьющая через край мощь. Цветы больше, чем голова человека. Поразительное совершенство этих цветов, которое так остро почувствовал Синго, связалось у него в мыслях с совершенством человеческого мозга. В этом удивительном богатстве, созданном природой, есть могучее мужское начало, подумал Синго. Диск набит тычинками и пестиками, значит, в нем сразу оба начала, и мужское, и женское. Но Синго ощущал в цветке лишь мужское начало. Солнце садилось, и вместе с ним опускалась вечерняя тишина. Лепестки вокруг диска, набитого тычинками и пестиками, казались девушками в желтых нарядах. Рядом стояла Кикука, и ей могло показаться странным его поведение. Синго отвернулся от подсолнухов и направился домой. «Знаешь, в последнее время у меня что-то с головой не в порядке. Может быть, поэтому, глядя на подсолнухи, я все время думаю о голове. Разве голова не так же прекрасна, как этот цветок? И раньше в электричке я думал, как хорошо было бы отдать голову в чистку или в починку. Конечно, отрубать голову чересчур жестоко. Но осторожно снять ее с шеи и сдать, как белье, в стирку, в университетскую клинику, разве это немыслимо? В клинике промоют мозги, починят неисправные части, а твое тело пока... 3 дня или, если нужно, неделю, будет спокойно спать. Спокойно, без всяких сновидений. Кикука чуть опустила веки. «Вы, наверное, устали, отец», — сказала она. «Да, сегодня в фирме отбоя от посетителей не было. Не успею затянуться сигаретой, тут же кладу ее в пепельницу. Снова закуриваю и снова кладу в пепельницу». Смотрю, лежат 3 одинаковых окурка и дымят, мне даже неловко стало. Синго и впрямь мечтал в электричке о промывке мозгов, но не столько об этом, сколько о спокойно спящем теле. как прекрасен сон тела, лишенного головы. Он устал, это верно. Сегодня под утро он два раза видел сны, и в обоих снах появлялся покойник. «Может быть, вам взять отпуск?» — сказала Кикука. «Я действительно думаю взять отпуск и поехать в горы. Ведь снять голову и сдать ее в ремонт невозможно. Хочу посмотреть горы». «Хорошо бы вы в самом деле поехали», — сказала чуть кокетливо Кикука. «Да, но ведь сейчас у нас Фусака. Она, наверное, тоже приехала, чтобы немного отдохнуть. Пожалуй, из-за Фусака мне лучше побыть дома, или, может, наоборот, лучше не быть дома. Как ты думаешь?» «О, как я завидую Фусака! У нее такой хороший отец!» Кикука сказала это странным тоном. Не потому ли Синга рассказывал Кикука всякие выдумки? Морочил ей голову, чтобы невестка не заметила, как ему неприятно, что сын снова не пришел вместе с ним. Может быть, он делал это безотчетно, но такая причина все-таки тоже была. «Ох, какая ты сегодня ехидная!» Синга сказал это без всякой злобы, но Кикука удивилась. «Нет, если бы я был хорошим отцом, с Фусака всего этого не случилось бы». Кикука стала неловко. Щеки покраснели, покраснели даже уши. «Нет, отец, это не ваша вина». В голосе Кикука Синга уловил нотки утешения.